Глава 21. «Миледи, желаете сначала прочитать письмо или же провести вас в комнату?» — учтиво спросил дворецкий. «Ох, я даже имени его не знаю», — спохватилась я и покраснела. Он пока относился ко мне по-доброму, несмотря на неизвестное письмо от Рейдалира. «Как вас зовут?» — чуть запнувшись, робко спросила я. «Мое имя Вариус, миледи», — чуть улыбнулся мужчина. «Да дракон! Он дракон!» — пораженно произнесла Глория, услышав имя дворецкого. «Ты уверена?» — переспросила я, стараясь найти в мужчине отличие от человека. «Вроде бы такой же, как обычные люди». «Да-да-да, только драконы используют в именах длинную «р», — уверенно сказала девушка. «Очень приятно», — вымученно улыбнулась я, стараясь сохранить добродушный вид. «Мало мне одного дракона, так тут еще один появился». «Я прочту письмо в комнате, проводите, будьте добры». «Следуйте за мной, миледи», — спокойно ответил Вариус, кланяясь. Дворецкий повел меня многочисленными коридорами, уводя на третий этаж замка. Мы словно шли по лабиринту с изменчивым интерьером. Эхо шагов разлеталось вокруг, отлетая от толстых каменных стен. В углах кто-то поставил статуи и вазоны с зелеными цветами, и сильно сомневаюсь, что Рейдалир стал бы этим заниматься. Скорее уж, одна из любовниц расстаралась, придавая этому месту жизни. Меня привели в правое крыло замка, где селились члены семьи. Большая дверь, украшенная резными цветами, вела в роскошную спальню. Когда я увидела свою комнату, не удержалась и раскрыла рот от удивления. В бежевых тонах с золотыми вкраплениями и деталями. Добротная, но изысканная мебель. Огромная кровать под полупрозрачным балдахином, платяной шкаф, трюмо с зеркалом и десятком ящичков, книжный шкаф с двумя креслами. Большое окно, закрытое длинными плотными шторами, прямо напротив двери. Краем глаза заметила скромную дверцу, притаившуюся в правом углу комнаты. Зато смежную дверь невозможно было не заметить. Темным пятном она выделялась на светлых стенах. «Спасибо, Вариус», — поблагодарила я дворецкого, прежде чем он ушел. Мужчина заметно удивился, но улыбнулся. «Добрый он, даже совсем не сноб, как его господин. Может, только родовитые драконы презирают всех и всюду?» Занятая размышлениями, прошла к креслу и села, вытянув уставшие ноги. Немного помяв конверт, все же вздохнула и оторвала край. Плотный лист бумаги легко вывалился мне в руки, еще и терпкий мужской аромат проступил, напоминая о гадком ящере. «Глория, надеюсь, теперь вы полностью довольны. Пока я на границе, позволяю распоряжаться делами в замке, а также посещать городок Румарос. Вам выделят сопровождение для прогулок, двух горничных и личную карету. Думаю, этого будет достаточно на первое время. Возьмете у Вариуса деньги на модистку, моей жене не пристало иметь всего несколько платьев. Я выдал ему распоряжение касательно вас и ваших прав, поэтому проблем быть не должно. Помните про подписанный брачный договор и не позволяйте себе лишнего. Уповаю на ваше благоразумие. С уважением, Рейдалир Невелиорский». «Ах, скотина чешуйчатая!» Я со злостью смяла лист бумаги, борясь с желанием разорвать его на мелкие кусочки. «Этот тон!» Снисходительный, властный и надменный. Как же бесит! Даже бумага смогла передать характер дракона, без усилий втаптывающего меня в грязь. Помнить договор, как будто я собиралась сходу свои порядки устраивать, козел безрогий. Вскочив с кресла, принялась ходить по комнате. Внутри все пылало от злости, меня буквально распирало от желания сломать что-нибудь или разбить. На глаза то и дело попадались прекрасные статуэтки из фарфора, что могли усыпать осколками весь пол спальни. Нельзя. Нужно сдерживать свои эмоции, иначе прославлюсь как истеричка. Я сжала кулаки, останавливаясь. Неудачно встала, прямо напротив трюмо с зеркалом. В отражении виднелась злая до жути Глория, прекрасная даже в гневе. Голубые глаза пылали, щеки раскраснелись, а волосы разметались по плечам. Красивая фурия, способная закусать до смерти. Глубоко вздохнув, я прикрыла глаза и досчитала до 10. Напиши Рейдалир все другими словами, я бы не вспылила. Вот почему он каждый раз пытался выставить мою персону в дурном свете? Чем я ему так насолила? Это ведь не я сделала нас парой и поставила метки на запястье. «Глория, убить дракона возможно?» — угрюмо спросила я, глядя в зеркальное отражение. «Можно», — не задумываясь, ответила девушка, но после напомнила. «Мы умрем следом, поэтому успокойся, у тебя ведь план». «Ты права», — простонала я, уходя к кровати. «Нужно прийти в себя и остудить пыл. Но как же хочется его придушить!» «Дракона может убить только другой дракон», — спокойно произнесла Глория. «Ну или очень сильный маг, но таких не бывает». «Жаль, очень жаль», — буркнула я. Сняв испорченное платье, горестно застонала. «Такая красота была, а теперь только выкинуть можно». Склонившись над грудой тряпья, провела пальцами по грязному лифу. «Интересно, все эти камни настоящие или подделка?» Пришедшая в голову мысль сразила, заставляя поковырять пальцем россыпь прозрачных камней. «Чем бы их срезать?» — я закусила губу, осматриваясь вокруг. Небольшие ножнички нашлись в одном из многочисленных ящиков трюмо. Вооружившись ими, принялась аккуратно срезать пришитые камушки с платья. Горка блестяшек увеличивалась на глазах, и если они настоящие, была способна меня обогатить. Глория внутри пыталась давить на совесть, вещая о том, что я поступаю неправильно. Однако я мастерски игнорировала ее слова, благо соседка не решилась действовать радикально. Выкинуть меня в подсознание она может без проблем, как и заточить в кромешной тьме, без доступа к управлению телом. «Вот и все», — довольно произнесла я, потирая руки. Отрезала напоследок кусок подола, дабы сложить в него камушки. «Попаду в город, обязательно покажу ювелиру. Хотя, помнится, простая вода способна показать настоящие бриллианты или поддельные». Недолго думая, спрятала сверток ткани под подушкой. «Нет у меня доверия обитателям этого замка, поэтому пусть побудут поблизости». После экзекуции над платьем проверила ванную комнату. Горячая вода была, как и большая ванна на львиных лапах. Я даже позволила себе попариться, прогревая тело и лелея надежду, что после этого не заболею. Выйдя из ванной комнаты, укутанная в широкое полотенце, сразу учуяла вкусные ароматы. На столике возле кресла стоял поднос с ужином, видимо, служанки принесли, пока я откисала. Облизнувшись, поспешила к еде. Вот поем, посплю, и можно начинать знакомство с местностью. Впереди меня ждали насыщенные деньки, которые я мечтала провести с пользой. Тем более мне оставалось придумать, как же убеждать женщин верить молоденькой девчушке. Кто в средневековье пойдет за помощью к повитухе, которая сама еще не рожала? Вот и я сильно сомневаюсь, что повстречаю таких женщин. Значит, нужен план.